Глава 17. Когда от наблюдателей стали поступать первые доклады, я понял, алавийцы не просто злы, они в ярости. Никакая их хитрость не удалась, все подкопы обнаружила на шафа. Уничтожить их с помощью высшей магии мне не составило большого труда. Заражение города смертельным заболеванием тоже не могло пошатнуть нашу обороноспособность. Ну и, конечно же, не получилось взять нас измором. Темноликие, наверное, ломали головы, почему мы еще не опухли от голода. Ведь огромному городу и 100-тысячному гарнизону требовалось невероятно много провизии. Но обнаружить киерские тоннели, которые тянулись далеко за пределы их осадного лагеря, так и не смогли. А мы по ним продолжали беспрепятственно переправлять из Южной Патриархии тонны сушеного гороха, бочки с вяленым мясом, сало, крупы, муку и квашеные овощи. Конечно, продовольственный набор не для царского стола. Зато храниться все это добро могло чуть ли не годами. В общем, не снискав нигде успеха, темноликие перешли к решительным действиям. Осадный лагерь противника забурлил. Теперь плечистые молдыгары работали лопатами, как заведенные. Перекапывались кубометры почвы, линии траншей углублялись и расширялись, брустверы росли ввысь. Заметно больше стало ночных засад с участием вражеских стрелков. Нередко откуда-то из темноты прилетали и боевые плетения, разнося каменные парапеты и калеча защитников. Обстрелы с моря усилились. В стане противника практически круглосуточно вжикали пилы, стучали топоры и молотки. Все свидетельствовало о том, что спокойная жизнь кончилась. Капитулат устал ждать, пока мы передохнем от чумы, и решил переходить к активной фазе. Со дня на день алавийцы пойдут на приступ. И чтобы не прозевать этот момент, всем приходилось пребывать в состоянии полной боевой готовности абсолютно всегда. Я и мои безликие братья с кирасами не расставались, снимая их лишь перед сном, но спали все равно в поддоспешниках. Маловероятно, конечно, что альвы пойдут на штурм по темной поре. У них ведь основной костяк армии состоит из таких же людей, которые в ночи слепы. Но да кто их знает? Вдруг девы войны устроят вылазку и успеют захватить какой-нибудь участок стены? Альвы проворные, как черти. От них всякого можно ожидать. Нет, расслабляться нам никак нельзя. Именно поэтому я отправил корпус Вечной Звезды в полном составе нести службу в портовые районы. Если вдруг темноликие попытаются высадить десант с моря, их ждет там очень и очень горячий прием. Остальные же наши милитарии, включая мое братство и винхойских гильдейцев, дежурили на стенах и башнях. По моим прикидкам, у капитулата все уже было готово для масштабной атаки. Траншеи вырыты, укрепления выстроены, осадный лагерь отгорожен полноценным частоколом, корабли угрожающе покачивались на волнах у нашего берега. И из-за этого я пребывал в напряженном ожидании, как спринтер, замерший на стартовой черте. Вот-вот должен грянуть сигнальный выстрел, но почему-то его все нет и нет. Дабы не изнывать от томительного бездействия, я регулярно объезжал Элдрим, проверяя наши позиции, и сегодняшнее утро не стало исключением. Еще до того, как солнечный диск целиком показался над горизонтом, я отправился инспектировать милитарии в корпусе Вечной Звезды. Хоть на воде у алавийцев присутствовало значительно меньше сил, нежели на суше, но именно это направление меня волновало больше всего. Поскольку человеческие государства Старого Континента не имели опыта войны на воде, я боялся упустить из виду что-нибудь крайне важное. Визгливый звон тревожного набата с маяка догнал меня, когда до причалов оставалось не больше километра. Чертыхнувшись и помянув матушку Ваэриса, я пришпорил скакуна. Наверняка молдыгары уже поползли к стенам, но коли уж я оказался тут, то просто обязан для собственного успокоения разведать обстановку на берегу. Как выяснилось, беспокоился я зря. Здесь капитулат ничем удивить меня не смог. Их тактика оказалась довольно проста и заурядна. Стормвеллеры алавийцев с почтительного расстояния громили портовую инфраструктуру и жгли деревянные постройки. Под прикрытием дыма к причалам стремились маневренные вилдъягеры, полагая, что путь открыт. Однако стоило им начать высадку бойцов, как корпус Вечной Звезды показал им, чего стоит милитария Патриархии. 7 десятков магистров, закаленных бесконечными боями близ перстов Элдрима, одним залпом превратили береговую линию в полыхающий ад. Горело буквально все. Настилы причалов, грузы, бочки со смолой, остатки сетей, деревянные конструкции кранов и лебедок, ну и, конечно же, сами корабли. Алавийцы со стормвеллеров пытались навестись на наши позиции и с дальнего расстояния подавить ответный огонь, мешающий высадке, но дымовая завеса теперь сыграла уже нам на руку. Несколько вильдьягеров каким-то чудом все же сумели добраться до пристани. С них черным горохом высыпали солдаты капитулата, Они не только успели выстроиться в боевой порядок, но даже и пробежали около сотни метров, преодолев полосу пожаров. Где-то в рядах моряков скрывалось несколько озаренных, которые весьма ловко перехватили с полдюжины атакующих заклинаний и проложили дорогу сквозь огонь. Но на этом их везение и иссякло. Почти два десятка плетений, пущенных одновременно, разметали высадившихся воинов. Небольшой отряд Блойд-Веллер ничего не смог противопоставить такому мощному напору. Насколько я мог судить со своей наблюдательной позиции, не все сумели защитить даже сами себя. Второй залп заклинаний уже бесповоротно помножил на ноль попытки оловийцев занять берег. Десант перестал существовать, разлетевшись кровавыми ошметками по округе, а суда, не успевшие пристать к суше, на всех парусах улепетывали на безопасное расстояние. Результатом атаки стало три затопленных вильдъягера и еще два подожженных, которые вряд ли удастся спасти. Солдат противника было перемолото примерно с полтысячи, а среди них около пяти боевых магов. Ха! Отлично! Так держать! Похоже, такой оплеухи капитулату хватило, чтобы понять, соваться к нам по воде не следует, поэтому их суда вновь продолжили вялый обстрел, не помышляя о новой высадке. Я бы с удовольствием пожал руку старшему офицеру, командующему корпусом Вечной Звезды, за организацию такой плотной обороны, но боюсь, что мое отсутствие способно породить панику на стенах. Сейчас я нужен там. Конь обиженно заржал, когда я дернул поводья и саданул его шпорами по бокам. Скакун понес меня, выбивая подковами искры из мостовой. Война и эпидемия — это не лучшее время для прогулок, поэтому улицы оставались практически пустынными. Горожане заперлись в своих жилищах, ожидая, когда же все закончится. Лишь редкие подозрительно выглядящие фигуры попадались мне на глаза, но и те стремились поскорее убраться. О том, что армия капитулата штурмует Элдрим, мне стало ясно задолго до прибытия на стены. Дым, грохот, магических взрывов и перекрикивания защитников подсказали о том гораздо раньше. Признаюсь, во мне даже некоторое волнение взыграло. Но оно бесследно исчезло, стоило попасть в окружение своих верных боевых товарищей. «Шепот! Полночь! Срочно ко мне! Доклад! Быстро!» Прокричал я, не сомневаясь, что моя команда дойдет до адресатов. «Мой экселленс, слава Анрису, вы здесь!» Выскочил прямо на меня Тарин. «Позвольте, я веду вас в курс дела!» Кивнув, я выслушал магистра и понял, что ничего критически важного еще не приключилось. Капитулат грыз зубами нашу оборону, но нигде не сумел ее прорвать. Если где-то вражеской пехоте удавалось добиться локального успеха и создать риск захвата участка укреплений, то там сразу же появлялась пожарная команда безликих. Мои соколы обрушивали на противника разрушительный шквал боевых плетений, и после таких яростных атак под стенами оставались только кучки фарша, которые едва ли можно было даже похоронить. Дальнейшее развитие событий я наблюдал уже лично. Не знаю, кто командовал войсками темноликих, но свою пехоту он не жалел. Молдегары бежали по траншеям непрерывным потоком, словно цепочки муравьев. Они без устали пробовали подступиться к стенам, но их лестницы всегда падали или сгорали, а веревки, привязанные к крючьям, обрубались. Трижды оловийцы устраивали атаки на ворота, то с таранами, то с поддержкой милитариев. Но на стенах концентрировалось слишком много озаренных, чтобы это начинание врага увенчалось успехом. Мы стойко выдерживали любой напор, и капитулат за каждый приступ платил высокую цену. К закату переломить ход сражения ловийцам так и не удалось. Единственное, что изменилось, это количество трупов на подступах к Элдриму. Без преувеличения скажу, что нынешняя бойня стала самой кровавой мясорубкой, в которой я принимал участие. С выступающего вперед Барбакана открывался поистине пугающий вид. Распотрошенные тела захватчиков громоздились у подножия укреплений, образуя завалы. Чары, стрелы и льющийся кипяток косили противника десятками и сотнями. Под ответным огнем безликих обрушились целые секции осадных рвов и траншей, похоронив множество наших врагов. Воздух, густой от смрада смерти и гари, звенел от криков боли и стонов. Это была по-настоящему чудовищная резня. Не берусь судить, скольких солдат положил капитулат. 5000? Легко. 10? Возможно. 20? С натяжкой, но тоже не исключено. И это всего лишь за один день штурма. Силам обороны, разумеется, схватка также не далась без крови. Но наши потери не шли ни в какое сравнение с ужасающей гекатомбой, которую ловийцы выложили под стенами. Однако существовал еще и другой фактор. Пехоты в городе расквартировано было с большим запасом, а потому проблем с ротацией защитников не предвиделось. При острой необходимости можно было хоть в разгар боя заменить сточившиеся подразделения на свежие. Но вот с милитариями возникла уже проблема. Взращенные мной безликие играли слишком важную роль во всей войне, и потому их участие в обороне города было наиболее активным с самого начала. Но ведь людские ресурсы ограничены. Я на собственном опыте знаю, каково это, когда разряд энергетика порождает только боль в костях, но уже не прибавляет ни крупицы сил. Вот и как тут быть, если такая же интенсивность боя сохранится завтра? А ведь оборонять стены будет заметно сложнее. Магические атаки противника часто сносят зубцы и парапет, лишая защитников укрытий. Количество брешей постоянно растет. По мере возможности, конечно, их латают громоздкими конструкциями из досок и бревен, но во время горячей фазы именно безликим приходится закрывать собой прорехи. А если капитулат не остановится даже на ночь? Этот штурм обойдется им в десятки тысяч солдат, но размер армии темноликих позволяет поддерживать такой темп еще долго. Когда это альвы ценили человеческие жизни? Они же разводят людей как скот. Внезапно моя мысль споткнулась на полуслове. Я понял, чего ждет враг. «Полночь! Сюда!» — проревел я во всю глотку, приподняв край маски чуть выше подбородка. «Я здесь, наставник!» — отозвалась Исла в паре десятков шагов от меня. Ловко преодолевая толчую, она поспешила ко мне. «Сколько пробойников на посту сейчас?» — спросил я, когда Милария Гран-Мирадон до меня добралась. «Пятеро, мой экселленс!» — вытянулся она по струнке. «Понял. Самое время проверить их готовность, а заодно и увести со стен братьев. Пусть отдыхают до моего особого распоряжения. Нам необходим свежий резерв». «Но, великий наставник, безликие могут сражаться и дальше». Будто бы обиделась Исла. «Алавийские выкормыши катятся подобно морским валам. Если мы ослабим оборону, то враг захлестнет нас. Да и пехота наверняка взорвется от негодования, когда увидит, что милитарии покидают пост посередине столь напряженного боя». «Ну так объявишь пехоте, что им пора бы отрабатывать жалование, а не прятаться за нашими спинами». Рыкнул я, перекрывая грохот битвы. «Мы не няньки, которые подотрут каждому слезки, а при необходимости и защитят. Бегом исполняй, что я сказал». «Я всего лишь ваша преданная тень, наставник». Излишне церемониально и холодно поклонилась Исла, после чего исчезла. «Если мы все выживем, то я обязательно с ней поговорю на тему препирательств в боевой обстановке. А то, кажется, моя помощница слишком много взваливает на свои хрупкие женские плечи. Но это все потом. А пока сражаемся». С уходом безликих наша оборона не рухнула моментально. Первое время вообще казалось, что на поле боя не произошло никаких изменений. Алавийцы все так же перли буром и умирали сотнями. Но это впечатление было обманчивым. Ослабление ответного огня привело к тому, что противник постепенно завладел инициативой. Все чаще молдегарам удавалось взбираться на галереи, пускай и без особых тактических успехов. Однако там, где со стены скинули одного зарубленного воина, спустя минуту появлялись уже двое, затем пятеро. Иногда чернодоспешные легионеры задерживались настолько, что их успевало накопиться под два десятка. Потом, конечно же, залп боевых конструктов сносил захватчик, но каждый такой случай показывал капитулату, где истончается наша оборона. И стоило только алавийцам нащупать слабину, как они сразу вбивали в обнаруженные прорехи свои лучшие ударные отряды. И драгор их задери, это было очень опасно. Когда девы войны впервые взбежали на стены по плечам могучих молдегаров, я изрядно понервничал, наблюдая за их попыткой прорыва. Эти проворные бестии сходу захватили 50 метров галереи, вырезав наших лучших солдат, словно беззащитных детей. К огромному счастью, неукротимое продвижение врага оказалось остановлено винхойкскими гильдейцами. Они смели бойцов противника, порушив при этом буквально весь парапет на том участке, и теперь обороняться там стало гораздо сложнее. Второй прорыв случился почти сразу после подавления первого, но значительно севернее от меня. С моей позиции это было видно плохо. Уже позднее до меня докатились доклады, что контроль над укреплениями восстановлен. Затем последовало относительное затишье, насколько это слово вообще возможно было употребить по отношению к кипящей вокруг бойне. А вскоре капитулат уже в третий раз вскарабкался на стену. То, что этот приступ отличается от предыдущих, стало ясно практически сразу. Отчетливо бросалось в глаза возросшее количество дев войны. Теперь их соотношение с молдегарами составляло чуть не один к одному. Но что было хуже всего, вместе со вражеской пехотой впервые поднялись и милитарии. Алавийские воительницы прошлись по галерее, как жнецы по полю. Из наших воинов там не выжил никто. Стальные клинки темноликих порхали, словно невесомые тростинки, сея смерть. Добрая сотня метров стены вмиг перешла под контроль этих исчадий. А проклятые Блойд Веллер лишь закрепили успех, создав плацдарм в самом сердце нашей обороны. И теперь на том участке активно накапливались чернодоспешные легионеры. Чаша весов победы опасно покачнулась, но пока еще не склонилась в чью-либо сторону. Да, ситуация была непростая и грозила перерасти в критическую, но далеко не катастрофическую. Поэтому я пока попридержу резерв безликих. Внезапно распугивая все посторонние мысли, справа от меня в небо взмыл сноп золотых искр. Значительно дальше второй такой же, а вскоре после этого и третий, но уже на километр левее. Ну вот и все. Алавийцы посчитали, что наши силы пошли на убыль. Теперь темноликие решили окончательно добить нас и бросили на стол свой главный козырь – Ариканию. Первый сигнал прочертил воздух не так уж и далеко от меня, поэтому я поспешил к парапету, чтобы узреть все собственными глазами. Да, мои братья не ошиблись. Посередь бушующего моря алавийской армии действительно сиял непробиваемый купол чешуи. Ну, точнее, тот магический щит, по образу которого я ее создал. Выходит, в атаку отправилось сразу три капиталийских кардинала. Они стояли в полной недосягаемости, укрывшись за непробиваемыми барьерами. Чтобы их выковырнуть оттуда, придется прыгать вниз и прорубать себе путь сквозь тысячи вражеских солдат. Ну вот и все. От меня уже ничего не зависит. Теперь судьба Элдрима находится в ваших руках, братья».